По ходу ужина сумерки уступили место закату, а потом и звездной темноте за окном, наполненной и пропитанной хрупким великолепием белого платья Роксаны и ее музыкальным грудным смехом. «Она будто маленькая девочка», — думал Гарри. «Китти кажется куда старше». Он сравнивал их. Китти нервная, но не чувствительная, темпераментная, но бесхарактерная, легкомысленная, но отнюдь не легкая. Роксана — юная, как весенняя ночь, и сама будто детский смех. «Подходящая пара для Джеффри», — вновь подумалось ему. «Двое очень юных людей из тех, кто долго остаются юными, пока внезапно не состарятся». Гарри думал так в перерывах между мыслями о Китти. Он был расстроен из-за нее. Ему казалось, она уже вполне оправилась, чтобы вернуться в Чикаго и привести маленького сына. Он продолжал думать о Китти, когда, отправляясь спать, расставался с другом и его женой у подножия лестницы. «Ты наш первый настоящий гость!» — крикнула на прощание Роксана. «Неужели ты не испытываешь священного трепета и гордости?» Как только он скрылся за поворотом лестницы, она обернулась к Джеффри, который стоял рядом, положив руку на перила. «Ты устал, милый?» Джеффри провел пальцами по лбу. «Слегка. Как ты догадалась?» «Ну, неужели я тебя не знаю?» «Голова болит», — угрюмо произнес он. «Раскалывается. Приму аспирин». Она протянула руку и выключила свет. Крепко обхватив ее за талию, он начал подниматься по лестнице.